Глава 23. Я пришла в себя так же неожиданно, как и отключилась. Как будто кто-то потряс меня за плечо, вырывая из объятий пустой черноты. Глаза открылись, и в первый момент я испытала ужас, потому что не смогла понять, где нахожусь. Света луны и камина хватало, чтобы убедиться, комната была чужой. Просторной, искусно отделанной, обставленной с огромной кроватью, как 2,5 моих. И она была намного мягче той, на которой я уже почти привыкла спать. Вместо одежды, которую я надела в дорогу, на мне была ночная сорочка. Тоже чужая. Волосы были распущены, что напугало меня особенно сильно. Кто бы ни позаботился обо мне, он теперь знал, что я их остригла. В горле першило, и глотать было больно. Уж не знаю от чего, от едкого дыма, которым я надышалась в коридоре, или простуды. Тело казалось ватным, непослушным. В голову тоже как будто набили ваты. Ее распирало изнутри. Мысли текли вяло, и на смену первому испугу пришла апатия. План побега с треском провалился. Это должно было меня огорчать, но я ничего не чувствовала. Словно во мне что-то перегорело. Сейчас я ничего не хотела. Ни бежать куда-то, ни бороться. Я ощущала лишь чудовищную усталость. Следовало перевернуться на другой бок и снова уснуть, наплевав на все. Просто выспаться впервые за последние 3 дня. А там будь что будет. Но, несмотря на усталость, мне не спалось и не лежалось. В чужой комнате я оставалась напряжена, потому что не чувствовала себя здесь в безопасности. Хотелось вернуться хотя бы к себе в комнату. Там точно можно запереться на задвижку. Хотя я не представляла, что буду делать потом. Сидеть там, пока не умру от голода? Глупо. Я выбралась из-под одеяла, с удивлением обнаружила рядом с кроватью домашние туфли. Тоже не мои, но это уже не имело значения. А в шкафу нашелся теплый халат. Облачившись во все это, я осторожно вышла из комнаты в коридор. Тот выглядел пустым и подтверждал, что нахожусь я в семейной части замка. Прежде чем я решилась покинуть свое ненадежное убежище, открылась еще одна дверь, и из нее в коридор вышли госпожа Фолкнер и незнакомый мне мужчина. Я тут же снова прикрыла свою дверь, оставив лишь небольшую щель, чтобы смотреть и слушать. «Не волнуйтесь, госпожа Фолкнер», – мягко сказал мужчина. «Он будет жить. Восстановление займет какое-то время, ему придется ненадолго отойти от дел, но все могло быть куда хуже». «Он был весь в крови, когда его нашли», – холодно и резко отозвалась мать Шеда. «Куда уж хуже, доктор». «Меня кровь тоже напугала», – согласился доктор. «Но, признаюсь, все выглядело куда хуже, чем было на самом деле, или...» «Или что?» «Или ему оказали своевременную помощь. Очевидно, магическую, потому что если все было так, как выглядело, ни один врач его не спас бы. Эта девочка, с которой его нашли, она ведь его невеста?» «Она его самая большая ошибка», – зло процедила госпожа Фолкнер. «Наша ошибка». «Неужели?» – хмыкнул доктор. «А я думаю, она спасла ему жизнь. Она ведь из южных жрецов. Способности к целительству у них часто встречаются». Госпожа Фолкнер ничего не ответила, просто повернулась и пошла прочь, а доктор также молча последовал за ней. Когда они оба исчезли из виду, я все-таки выскользнула из своей комнаты и быстро добралась до той, из которой они вышли. Это было рискованно, госпожа Фолкнер могла вернуться в любой момент. И мне даже думать не хотелось, что она сделает, если обнаружит меня в комнате своего сына. Но я испытывала странную, щемящую потребность увидеть его, убедиться в том, что с ним все в порядке. В его спальне горел не только камин, но и лампа на тумбочке у кровати. Сам Шет лежал в постели, облаченный в теплый халат, под голову и плечи у него было подложено несколько объемных подушек. Он выглядел ужасно бледным, почти как призрак его первой жены. Темные волосы разметались по белой ткани подушки. Дыхание его было хриплым. Он прижимал к груди ладонь и болезненно морщился. Несмотря на закрытые глаза, я сомневалась, что он спит. И все же я тихо приблизилась к нему, села рядом на кровать и осторожно коснулась руки, лежавшей на груди. Его веки тут же вздрогнули, глаза открылись. Увидев меня, Шет неожиданно улыбнулся. «Нея», – выдохнул он. «Рад, что ты в порядке». Сказав это, он тут же закашлялся, морщась еще сильнее. Я успокаивающе погладила его по плечу. «Тише, тише», – прошептала я. «Не говорите ничего». Он кивнул, с трудом успокаиваясь после приступа кашля. Я жалела, что не могу ему больше ничем помочь. Мне было больно видеть его страдания. Но целительные силы я в себе пока не чувствовала. Фолкнер накрыл мою ладонь другой рукой, погладил, как тогда в комнате с зеркалом, когда мы сидели в засаде. Но в этот раз я ощутила совсем другой трепет. У него был горьковатый привкус знания. Все это не настоящее, не искреннее. «Ты спасла меня», – прошептал Фолкнер, чтобы сильно не напрягаться и не закашляться снова. «Спасибо». Я только неловко пожала плечами. Мне очень хотелось узнать, что там произошло, но я решила, что сейчас не лучший момент задавать ему вопросы. Ему лучше было не разговаривать. Однако он сам, судя по всему, придерживался другого мнения. «Как ты там оказалась?» Снова свистящий шепот на выдохе. «Лилия и Лин привели меня». Я не видела смысла скрывать что-то и отпираться. Они с самого начала просили меня помочь вам, спасти вас. Он как-то странно посмотрел на меня, но значение этого взгляда я поняла только когда он недоверчиво уточнил. «И Лин тоже?» Я кивнула. На его лице вновь отразились эмоции, которые я поняла не сразу. Мне мерещились здесь и горечь, и тоска, и облегчение. Последнее удивляло особенно сильно. Дыхание Фолкнера стало чаще и тяжелее. Он снова ненадолго закашлялся, а я опять погладила его по плечу, чувствуя, как он сжимает мою руку, которая все еще лежала между его ладоней. «Значит, они не злятся на меня», – пробормотал он. «Обе». «Нет», – заверила я. «Они помогли мне спасти вас, вытащить из лаборатории. Они любят вас. Несмотря ни на что, любят, как и при жизни. Хотела бы я, чтобы меня кто-нибудь так любил». У меня перехватило горло, и я замолчала, жалея только о том, что не сделала этого раньше. Не стоило откровенничать с ним. «У тебя еще вся жизнь впереди», – мягко заметил он. Я не удержалась от укоризненного взгляда. «Какая жизнь, Шет? Моя жизнь – это брак с вами. И даже если вы не сведете в могилу и меня, любить вы меня не будете. Так что и ждать мне уже нечего». Он нахмурился, закрыл глаза, то ли слишком устав, то ли просто думая о чем-то. Результат его раздумий меня удивил. «Ты могла бросить меня, просто ничего не делать, уйти и дать мне умереть. Даже твоя богиня не посчитала бы это убийством. Никто бы тебя не осудил и не наказал, но ты бы освободилась от меня». Фолкнер снова открыл глаза и посмотрел на меня. «Почему ты этого не сделала? Зачем рисковала? Дым был очень едким. Я сам просил тебя уйти, но ты осталась. Почему?» Я не могла оторвать взгляд от его глаз, но что ответить не знала. Да, я могла освободиться от него, но я не хотела. Не такой ценой. Я не могла позволить ему умереть. Я не хотела, чтобы он умирал. Правда была в том, что мне нравилось сидеть с ним в полутемной комнате и чувствовать, как его холодные ладони сжимают мои, как кончики пальцев скользят по коже, вызывая мурашки на спине и отзываясь этим странным ощущением внизу живота. «Нея», — позвал он еще тише, чем говорил до этого, напоминая, что ждет ответа. «Я не могла». «Вот так. Пусть и непонятно, но зато честно, как есть. И пусть вместе со мной гадает, почему я не могла». «Останься». И снова его шепот был едва различим. Я удивленно приподняла брови. «Он в своем уме? Одно то, что я сижу на его кровати в ночной рубашке и халате почти за полгода до свадьбы, уже было верхом неприличия по моим меркам. Остаться в его комнате на ночь? Может, он еще предложит мне спать в своей постели?» «Кровать большая». Он словно прочитал мои мысли и снова слабо улыбнулся. «А я... не в том состоянии, чтобы посягать на твою честь». «Зачем мне оставаться?» Выразительная бровь снова шевельнулась, а я недовольно поморщилась. Прозвучало так, словно я не видела смысла оставаться здесь, если моей девичьей чести ничего не грозит. «Ты можешь быть в безопасности», – просто ответил он. «Я все объясню завтра, но сейчас лучше тебе быть рядом со мной». Я вспомнила слова его матери. Вспомнила девчонок из школы, подумала о том, что случившееся в лаборатории может быть не несчастным случаем, и поняла, что мне действительно не хочется никуда уходить. Путь до моей комнаты в общежитии казался очень неблизким на фоне всех тревожных мыслей. Я попыталась встать, но тут же поняла, что и так никуда не смогла бы дойти. Во мне не оказалось сил даже на то, чтобы обойти кровать и лечь с той стороны, с которой оставалось много свободного места. И я решила, если уж нарушать приличие, то по-крупному. Фолкнер ничего не сказал, но наверняка очень удивился, когда я скинула туфли и вытянулась на кровати рядом спиной к нему, положив голову ему на плечо. Однако это не помешало ему обнять меня и прижать к себе, словно он боялся, что я свалюсь с края. Хотя места тут тоже хватало. Он зашевелился, и я почувствовала, как он пытается накрыть меня пледом, который лежал поверх его одеяла. Я помогла ему, после чего снова положила голову на его плечо. «Что с твоими волосами?» Поинтересовался он внезапно, когда мы, наконец, устроились. «Долгая история». «Расскажешь мне завтра?» «Расскажу». После недолгого колебания пообещала я. «Хорошо. Будь добра, погаси свет». Я дотянулась до выключателя лампы, щелкнула им, и в спальне моментально стало гораздо темнее. Остатки моего воспитания попытались возмутиться происходящим, но у них ничего не вышло. Мне нравилось ощущать тепло его тела рядом, руку, которую он обнимал и держал меня, его дыхание, касавшееся моих волос. Его близость и явное желание защитить давали мне хотя бы немного того тепла и уюта, о котором я мечтала когда-то, представляя свою семейную жизнь. Может быть, Торрен Фолкнер никогда не будет любить меня так, как он любил свою первую жену, или как я хотела бы, чтобы меня любили. Но, по крайней мере, я нужна ему. Сейчас он был единственным человеком во всем мире, которому я действительно была нужна. Пусть, чтобы спасти себе жизнь, продолжить род и защитить свои земли, но при этом он хотел, чтобы мне было хорошо. Он сам так сказал матери и собирался позаботиться обо мне». И мне хотелось верить, что у него это получится. Потому что, лежа в темноте рядом с ним, слушая его хриплое дыхание и рассеянно поглаживая руку, которую он меня обнимал, я больше никуда не хотела бежать. Как бы глупо и парадоксально это ни звучало, здесь и сейчас я, наконец, чувствовала себя в безопасности».